Да, в моем прошлом много нехорошего, много грязи. Того, что следует забыть и не вспоминать. Порой сомневаюсь, а что было на самом деле? Ведь такой бред. Но именно прошлое сделало меня таким, готовым к БП, беспощадным воинам. Хотя я в принципе духовный человек, не быдло. Читаю книжки, слушаю не только Шнура и Сектор Газа, но и классическую музыку. Моцарта, например, или этого, как его там, Вагнера. Я свернул на заросшую просеку и проехал сколько возможно. Все. Мой первый день автономного существования. Пожалуй, сегодня накидаюсь. Сперва выгрузил ящики, кейсы, упаковки и полторашки драгоценного напитка. Перетаскал все добро в кусты неподалеку. До схрона около 2 километра. Дня за 3 перетаскаю. Я взглянул на уже изрядно побитый Lexus. Надо что-то делать с ним. После БП все равно превратится в металлолом. Поначалу я, конечно, обдумывал вариант с колесами, но при здравом размышлении отверг этот план. Рыскать по округе в поисках топлива, рискуя нарваться на банды обезумевших людей, рисковать жизнью, чтобы прокормить кусок железа? Да нахрен это нужно? Мой вариант – крепкие ноги. А когда наступит ядерная зима – лыжи. Закинув пару ящиков на свои могучие плечи, я потопал к убежищу. Туда не вела ни одна тропка. Каждый раз, направляясь к схрону, я прокладывал новый маршрут. Утоптанная тропа привлекала бы внимание грибников или охотников, а после Армагеддона и кого похуже. Да, тяжко, да, приходится перелазить через поваленные стволы, продираться через подлесок, зато никто не выведает мое убежище. От этого сердце переполнялось радостью. Плюс тренировка на свежем воздухе. Только благодаря заброске оборудования и припасов у меня появилась такая рельефная мускулатура. Чтобы было легче нести, выпил 1,5 литра по дороге. Сил заметно прибавилось, как и настроение. Но вот ящики как будто прибавили в весе. Наконец, поднявшись по склону, очутился на полянке перед схроном. Последние 100 метров шлось легко. Кругом сосновый бор, вместо подлеска приятный пружинищий мох. Вот я и дома. Бережно поставив ношу, я внимательно проверил свои метки. Тонкие ниточки на подступах к поляне оставались целыми. Подойдя к небольшому пригорку, присел и внимательно порыскал взглядом. Старая подружка F1 приветливо улыбалась из травки. Аккуратно обезвредил растяжку, гранату в карман. Затем, сдвинув дёрн, нащупал дверную ручку, с силой потянул. Герметичная дверь на хорошо смазанных петлях распахнулась, приглашая хозяина домой, в убежище. Включив свет, замер. Никак не могу налюбоваться прекрасным убежищем. Сколько средств и труда вложено. Мой схрон – это не грязная нора, набитая оружием и тушенкой. Хотя это тоже имеется запасом на долгие-долгие годы. Вообще здесь все, что нужно для комфортной жизни. Приятная глазу отделка, просторная комната, холодильник, кухня, водопровод, санузел с ванной и унитазом, компьютер, книжки с фантастикой. Еще 2 комнаты на нижнем уровне, оружейная и склад продовольствия. Я занес ящики с пивом и поставил в прихожей. В комнату проходить не стал, чтоб не пачкать ковер. Прихватив еще баночку, я вышел на порог и закурил. Красивый тут вид. Океан безбрежного северного леса, пылающие облака, подсвеченные закатным солнцем. Напоминает ядерный взрыв. Красиво. Пожалуй, успею сделать ходку до наступления сумерек. Сайгу я повесил на крюк в прихожей. Зачем таскать лишний вес? Подумав, положил револьвер на трюмо. Он, в общем-то, нифига не легкий. Растяжку тоже не будем ставить, это уже будет перебор с паранойей. За 1,5 часа моего отсутствия вряд ли сюда забредет двуногий хищник. Издав клич индейца от переполняющих чувств, я спортивной трусцой попрыгал вниз по склону. Все еще не могу поверить, что наконец-то один. И это прекрасно. Вонь, шум, ложь и алчность больших городов позади. Только я и дикая природа. Уверен, мы станем хорошими союзниками. Выбравшись к дороге, осмотрел свое добро. Все на месте. Никто не тронул драгоценные упаковочки, ну, кроме муравьев. Через листву кустарников мрачно поглядывает Лексус. Блин, опасно его тут оставлять. Мало ли что, могут напасть на мои следы. Кто? Да кто угодно. Самый вероятный вариант – армейский патруль. Может, даже с обученными на поиск псами-нюхачами. Тогда точно загребут в армию, а это не входит в мои планы на ближайшее время. Идея родилась моментально. Сжечь его нахрен. Не здесь, конечно, отогнать на несколько километров по дороге. Надо только слить немножко бензика. Можно перелить в полторашку из-под пива. Для этого придется выпить, не выливать же добро. Торопливо глотая, Чаковская завел мощный мотор. Ну, поехали. Жалко, конечно, сжигать этого красавца, трофей как-никак. Но чё поделаешь, суровая необходимость выживания. Проехав километров 5 по дороге, съехал на широкую вырубку. Вот здесь нормально, сейчас зажжем не по-детски. Чтоб лучше горело, я пособирал вокруг сухие ветки, куски бересты и щепки. Щедро накидал в роскошный салон. Порядок. Теперь сливаем бенз. Открыл крышку заливной горловины. «Блин, чё ты делаешь, Санёк, это же не твоя Нива. Здесь такой фокус не получится, да и шланга нет. Может, просто запалить внутри костёр? Отделка пластик быстро вспыхнет, а там и бензобак точно рванёт. А если не рванёт?» «Я не могу тут ждать. Слишком опасно. Ещё кто-нибудь проедет мимо. Менты, егеря или армейцы. Так. Но есть же другой способ слить топливо. Что-то сразу не догадался, с пива, наверное. Открыв капот, я скинул шланг обратки, потом завел движок и подставил пустую бутыль под журчащий ручеек. Так всегда делал водитель шефа на прошлой работе. Тара наполнилась быстро. Я щедро оросил горючкой внутренности салона. Пусть наполняется парами, это хорошо. Еще бы добавить снаружи. Топливо все так же хлещет. Под машиной уже лужа, ништяк. Я снова наполнил пластиковую бутылку, затем, забравшись на крышу, начал поливать и там. Но уже порядочно стемнело. Как же ярко сейчас полыхнет. Запишу на телефон это фаер-шоу. На YouTube, конечно, не залить, зато можно пересматривать долгими вечерами, когда настанет всеобщий пипец. Неожиданно яркий свет фар высветил мою беззащитную фигуру на крыше Лексуса. Две машины, джип и, кажись, Хаммер, блин. Я уже спрыгнул, но 100 пудов засекли меня. Точно. Первый автомобиль резко затормозил и начал съезжать на поляну. Второй остановился на дороге. Из Хаммера стали выскакивать люди. Гортанные выкрики. Я без труда узнал массивную фигуру в свете фар. Тот, сука, чурбан, хозяин Лексуса. Бежать нах, как они меня нашли? «Эй, сука, стой! Иди сюда, сынищака!» Заорали вслед. Но я уже шмыгнул в защитную темноту леса. Загрохотали выстрелы. Совсем рядом что-то просвистело, маленькое и смертоносное. Я залег под широким стволом поваленного дерева. «Выходи, гандон!» Я узнал голос нового парня своей бывшей. «Я твой башка отрежу, где ты там прячешься, э?» Я лежал, не шевелясь. Новая очередь хлестнула по опушке, на меня свалилось несколько перебитых веток. «Ты иди, сука, выходи! Я твой рот иметь буду!» «Халиль, ты успокойся, э?» Вмешался второй абрек. «Ишь в лес бежал он, сука! Я Аллахом поклялся, чьи-то имею ее рот!» Заорал сын Кавказа. «Посмотри, ишь, как темно! Аллах не увидит! Лексус, шмексус твой нашли! Поехали в город!» Я медленно высунул сосредоточенное лицо из-за дерева. Ништяк, они сваливают. Переругиваясь на своем неприятном наречии, южане принялись выбрасывать из машины ветки и палки, что я накидал. Надо бы бежать потихоньку. Но я понимал, что дети гор не прощают смертельных обид. Наверняка еще сунутся сюда. Если только их не припугнуть как следует. Да так, чтобы забыли гады дорогу в этот лес. Я вытащил из кобуры АСУ с последним зажигательным патроном и направил на черные фигуры, суетящиеся возле Лексуса.